Глава третья. Закария, герцогство Мейзервелл. Комната оказалась такой, как я и представлял по схематическому рисунку. Квадратный стол в центре, слева входная дверь, кем-то предусмотрительно закрытая на толстый засов. Справа средних размеров кровать, на которой неподвижно лежит крупный, но болезненно исхудавший и бледный мужчина. Аристократическую внешность немного портят синие тени под глазами и нездорово заострившиеся черты лица. Дремавшая за столом девушка поднимает взгляд на людей, выбегающих из внезапно открывшегося у дальней стены портала. От неожиданности она вздрагивает, но быстро берет себя в руки и продолжает неподвижно сидеть, наблюдая за происходящим. Мои парни действуют с безупречной четкостью, как на тренировке. Эх, не зря я их столько времени по амбару гонял. Прав был граф Суворов, тяжело в ученье, легко в бою. Напряженно слежу за каждым этапом операции, опасаясь нежданного сбоя. Вот после меня вошли мечники. Быстро, но без суеты, заняли место у закрытой на крепкий засов двери. Видимо, девушка-сиделка подсуетилась. Интересно, чем ей так Максимилиан насолил? Но об этом позже, сейчас дела поважнее. Парни из первой пары носильщиков уже приподняли лежащего человека, вторые подсунули и расправили под ним парусину. Отлично, пока все идет по плану. Все четверо берутся за края и бережно проносят объект мимо меня. Один слегка запнулся, заставив невольно поморщиться, но обошлось без падений, и группа эвакуации бесшумно исчезает в портале. «Ай, молодцы! Чисто! Заслужили премию, ребята!» Теперь начинают отход мечники, участие которых, к счастью, не понадобилось. Я веду их взглядом, собираясь нырнуть в портал следом за ними. В этот миг отрешенный, если не сказать обреченный, взгляд молодой сиделки обращается на меня. На лице девушки отражается последовательно заинтересованность, узнавание и, наконец, удивление. Потому как округляются ее глаза и рот, понятно, она в крайнем изумлении. «Закария, вы живы?» «Лесса?» — вырвалась само собой. «Даже не понял, почему это сказал, ведь она мне точно не знакома». Наверное, так зовут девушку, и, похоже, они с моим нынешним телом были очень близки. Ну, Закария, признавайся, скольких еще служанок успел обиходить в родовом замке? Видимо, ее крик привлек внимание стражи, дежурящей рядом. В тот же момент в дверь начинают стучать, затем вовсе ломиться. Мощные удары заставляют трещать толстое дубовое полотно, дорогой, украшенной искусным орнаментом двери. Девушка явно никуда не собиралась уходить, но как только узнала меня, ее планы поменялись. Она вскочила, заметалась, но затем успокоилась. Подошла и горячо, страстно поцеловала. Я слегка опешил. В такой момент как-то не ждешь подобного. Когда вот-вот вынесут дверь, лично у меня мысли работают совсем в другую сторону. Она быстро отстранилась и радостно прошептала мне в ухо. «Я это сделала, чтобы отомстить за вас. А теперь, когда вы живы, позвольте мне уйти вместе с вами». Понимая, пока далеко не все, взял ее за руку и быстрым шагом провел через портал в нашу комнату. Увидел, как мужчину осторожно кладут на подготовленное специально для него ложе. Маленькая лекарка живо выгнала всех отыгравших в этой пьесе свои роли и начала колдовать над бессознательно лежащим пациентом. Попросил последнего из выходивших бойцов позвать сюда троих, ожидающих внизу. Когда они вошли и осторожно выстроились у кровати, я бодрым голосом сообщил. Поздравляю, первая часть нашего плана увенчалась успехом. Перед вами мой отец, герцог Рэдклифф Вермейзервелл. Правда, не в лучшем состоянии, но мы постараемся это исправить. Если Решес находился в курсе и прекрасно понимал, что к чему, а Кикиботу, похоже, вся эта возня была мало понятна и слабо интересна, то для любопытной Эбигейл новость оказалась ушатом ледяной воды. Помешанная на теме благородного происхождения и не знавшая моего истинного статуса до последнего момента, от такого известия баронесса просто поймала клина. Бедняжка только-только отошла от недавних потрясений, как ее новая, едва созданная картина мира треснула и осыпалась грудой осколков. Смешно раскрыв ротик со стекленевшим взглядом, застыла, как статуя. Но шестеренки в голове все же смогли провернуть такую невероятную информацию, и она, прикрыв пухленькие губки, отчаянно захлопала глазами, уставившись на меня. «Так ты что? Как? Почему ты молчал, мерза... Простите, ваша светлость!» Она вздохнула и опустила голову. «Эбби, ты уверена, что сейчас самое время для таких разговоров?» Не ожидая ответа, обратился ко всем. «Я позвал вас, чтобы удостоверились и стали свидетелями. Законный правитель герцогства жив. Я приложу все силы к его исцелению, а когда он поправится, помогу вернуть власть. Теперь прошу покинуть комнату, мы с Ритульдой займемся работой». Они потянулись к выходу, но я остановил Эбби и обратился к ней, указав на Лессу. «Эбигейл, эту девушку зовут Лесса, она оказала нам неоценимую помощь. Пожалуйста, позаботься о ней, теперь она одна из нас. И отнесись с уважением. Разрешаю расспрашивать ее обо всем, но она расскажет тебе только то, что сама захочет». Когда я осмотрел тело герцога в маговзоре, то сильно расстроился. Очень сильно. Так что попросил у Ритульды большой кувшин медовухи, который она заработала тогда на хуторе. Взял на кухне закуски, предупредил, что меня минимум сутки не будет, и отправился в гости к одному старому алкоголику. Использовал подаренный им ключ-кристалл и оказался в каменном мешке. Положил ладонь на золотую, как позже узнал, пластину. Старому мастеру показалось удобным и забавным использовать этот металл здесь. У Гробальтов нет особого пиетета перед желтым дьяволом, а для нужд артефактов мягкий и ковкий металл очень удобен. Спустя пару мгновений открылся другой портал, и я вошел с гостинцами в логово гениального Бухарика. Эрика Радимарент радостно мне улыбался, а увидев выпивку, расцвел, как майская роза. После всех приветствий, когда мы уже приговорили половину кувшина, я начал излагать суть проблемы. Но старикан лишь развел руками. «Извини, Зак, я в некромантии ничего не понимаю». «Зато я понимаю, но беда в том, что это порча. Она как песок, попавший в механизм. Мельчайшие частички разнеслись с кровью по всем органам и тянут из него жизненную силу. Лекари вливают, конечно, но это как вода сквозь сито, и я не представляю, что с этим делать». «Ищи заклинания, нейтрализующие их», — посоветовал дед. «Да что там искать? У меня есть такое. Вопрос в том, что нужно работать с каждой частичкой отдельно, а мне на это и 100 жизней не хватит. Их же там миллион». Выпили еще по одной, дружно помолчали. При этом оба лениво брали из глиняной миски и клали в рот крупные сладкие вишни, а косточки бросали в небольшую глиняную плошку, которая уже наполнилась почти доверха. Ирикара, раздумывая о чем-то, повертел в пальцах очередную косточку и небрежно бросил на кучку остальных. Она с легким пшиком сверкнула, словно искорка, и рассыпалась пеплом. Но от нее занялась вторая, третья, и вот вся плошка превратилась в мини-фейерверк, после которого осталась малюсенькая горсточка пепла на дне. «Это чего сейчас было?» — уставился я на него не вполне трезвым взглядом. «Что? А это, да так, ерундовое плетение. Например, когда лень вставать и мусор выкидывать, шибко помогает», — махнул он рукой на стол. «Ах ты, старая ты пьянчучела! Я ему тут в жилетку плачусь, не знаю, как отца родного на ноги поставить, а он...» «А что я?» — непонимающе заморгал глазенками дедок. «Да это же то, что мне нужно! Я подобное заклинание ищу, а он им мусор сжигает! Лень ему, видите ли, зад от стула оторвать! Давай, показывай!» Узор действительно был плевым. Я освоил его за полчаса, чем немало удивил собутыльника. «Эх, моим бестолочам бы такие способности!» «Тупят ученички!» «Ох, и не говори! Вон, видишь волшебную палочку в углу?» Указал он на здоровый и довольно толстый резной посох. «Из рук не выпускаю! Без этого ничего им в голову не лезет, приходится помогать!» Обрадовался, что нашел нужное заклинание, которое еще придется доработать, соединив с другим, но это уже решаемый вопрос. Озадачил одного любителя душевных бесед и крепких напитков, и через пару часов мы вместе создали необходимый антидот от иссоховой порчи. Между прочим, впервые в Легоре, я уверен. К счастью, саму эту страшную порчу могут создать очень немногие в этом мире, иначе население тут сильно поубавилось бы. В общем, сидели мы с ним еще долго. После моей отличной ароматной медовухи в дело пошел его вонючий, как солдатские портянки, самогон. Когда утром проспался и привел себя в порядок, уже по традиции хотел зарядить ему на прощание пару больших кристаллов синей энергией. Он вовремя спохватился. «Она мне самому сейчас понадобится. Пора отсюда двигать. Там целый герцог бока отлеживает, заждался поди лечения». Пришлось старичку довольствоваться лишь одним накопителем, но он и этому был несказанно рад. Еще одна хорошая новость. Как и договаривались, мне изготовили ключ-кристалл прямо в склад фурта. Кто-то из побывавших там коротышек постарался. Я еще подумал, это ж они теперь и сами могут туда дорогу протоптать, как бы чего не сперли. Но нет, это не в духе коротышек, к тому же просто глупо. Из-за разовой выгоды больше себе навредят, лишившись стратегически нужного партнера. У меня теперь два кристалла, и появился выбор — открывать переход в склад к фурту или снова посреди леса. Склад слишком далеко от нужной точки, и без лошади совсем швах. Выходить в лесу, пешком топать до хутора и арендовать там телегу, конечно, вариант не сахар, но лучшего пока нет. Просить Кикибота сделать портал в усадьбу тоже нет смысла. Через пару недель мы оттуда уедем. Надо присмотреть укромное местечко поближе к Мейзеру или прямо в городе найти неприметный закоулок и создать там выход. Обратный путь прошел на редкость удачно. Только я взял не телегу, а заплатил хуторянам за прокат коняги, пожилого, усталого мерина. Дал пару монет тому же сыну старосты, чтобы он прокатился со мной на своей кобыле и вернулся назад, прихватив мою каршеринговую клячу. Таким образом, уже вечером я стучал в ворота нашей усадьбы. «Пациент в стабильном состоянии», — отчитывалась Ритольда. «Но постоянно теряет жизненную силу. Пришлось подпитывать. Я использовала 2 накопителя, что вы оставляли, еще 2 в запасе. Также обновила плетение магического сна. Заклинание начинало слабеть и могло рассеяться». «Ты просто умничка. Что бы я без тебя делал?» От комплимента она покраснела и заулыбалась. «Иди отдыхай, теперь я поработаю». Малышка схватила все на лету и не задавала лишних вопросов. Случайно оброненное мною слово «пациент», которого в этом мире не слыхали, она сама осмыслила, дала верную трактовку и взяла на вооружение. Оставшись один, я активировал маговзор и приступил к уничтожению порчи, отравляющей герцога. Из-за мельчайшего размера частиц приходилось очень сильно напрягаться. Вскоре заломило затылок, а потом голова разболелась так, что возникло желание ее отрезать. Операция шла трудно. Поначалу частицы вообще не хотели принимать новое плетение. Они выскальзывали из него, как мыло из мокрых рук. Я уже 3 вспотел, пока наконец приноровился и сумел завернуть первую частичку в созданный нами конструкт. Как только он сомкнулся, охватив частицу порчи со всех сторон, внутри запустилась реакция. Сверкнула крохотная искра, превращая токсичное проклятие в стерильный прах. Плетение впитало энергетический всплеск, разделилось на 2 и уже без моей помощи перекинулось на соседние частицы. Повторило собственные действия, затем рассеялось. Новое плетение сделают так же. Я вынырнул в реальность и устало посмотрел на лежащего человека. Пока никакого эффекта, изменения проявятся позже. Пошатываясь, поплелся к двери. Голова дико болела и кружилась. В коридоре неожиданно оказалась тихонько стоящая Лесса. Сейчас, как выяснилось, ее очередь сидеть с герцогом, и она ожидала, когда я закончу. Увидев меня в таком состоянии, девушка молча подхватила под руку, помогла дойти до комнаты и уложила в постель. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. В спальню, не дождавшись ответа, вбежала встревоженная Лесса, а следом, зевая, зашла Эбигейл в ночной рубашке и легкой накидке. «Там с его светлостью что-то происходит! Я боюсь! Он почернел весь!» — взволнованно затараторила девушка. «Не пугайся, все так и должно быть!» «Просто я вчера не смог тебя предупредить, сил на разговоры не осталось. Пойдем посмотрим». Все тело герцога покрывало дурно пахнущая маслянистая субстанция, словно его окунули в ванну с нефтью. Просто эта гадость после нейтрализации стала выводиться из организма через поры кожи. Пояснил сиделкам, как и чем ее удалить, затем осмотрел больного в маговзоре. С радостью отметил, процесс идет, черных частиц заметно поубавилось. Отлично, скоро организм очистится полностью, и герцог придет в себя. А вот тогда наступит время для очень тяжелого разговора. Придется что-то врать мужику, тело сына которого я занял, хоть и не по своей воле. Это весьма неприятно, но иного выхода нет. Сообщить, что герцог, по сути, лишился обоих наследников, я как-то не готов. Максу он по-любому должен свернуть башку за его художество, а тут еще и в тело старшего сына влез какой-то иномирный бродяга. Может и не вынести отец такие новости. Организм-то ослаб. К тому же неизвестно, как он отреагирует на то, что его сын вдруг стал некромантом, а значит, преступником, стоящим вне закона. Бездушным чудовищем, которого вассалу короля никак нельзя покрывать. То, что я его спас и излечил, ничего в этом смысле не меняет. Он обязан немедленно схватить запретного мага и предать огню. Иначе, если все вскроется, поджариваться до румяной корочки мы будем вместе. А это конец для всего рода. Опалла в лучшем случае. На такое ответственный глава никогда не пойдет. Даже ради сына. Для такого разговора стоит подготовить пару-тройку тезисов, да поубедительнее. Только-только уладил все вопросы, как меня позвали во двор. Решес выполнил мою недавнюю просьбу и, похоже, этим помог с решением одной из проблем. Настало время парочке влюбленных малышей приступать к обучению. Хватит кататься только на моей шее. Велел позвать во двор обоих гробальтов, а сам забежал на кухню, прихватил связку сочной морковки и пару красных душистых яблок. Как говорится, первое впечатление нельзя получить дважды, особенно хорошее впечатление, а это очень важно при подобном знакомстве. «Ой, какая хорошенькая, а почему у нее такие длинные ушки?» — недоумевала Ритольда. «Это такая маленькая лошадка?» «Это пони», — сознанием дела пояснил подруге Кикибот. «Сам ты пони», — фыркнула подошедшая к ним Эбигейл. «Это же мулы, знаток». «Мулы? Что за мулы?» — захлопал глазами опозорившийся эксперт-лошадник. «Это когда мама лошадь, а папа осел». Просветил я таких же темных в вопросах коневодства, как их пещеры подгорных жителей. Это лучше, чем пони. Они очень выносливые, умные и неприхотливые. И ростом, как вам нужно. Только их обижать нельзя, они могут запомнить плохое и когда-нибудь отомстить. Вот, возьмите и угостите их, с ними стоит подружиться. Это теперь ваш личный транспорт. «Чур моя, вот эта рыженькая!» — весело закричала Ритольда, схватила морковку и сунула ее под нос рыжей с белыми носочками трехлетки. Та не стала ломаться и с благодарностью изволила принять подношение. Так же поступил Кикибот со своим серым в яблоках мулом. Животные уже были приучены к седлу и объезжены, чего не скажешь про гробальтов. Я распорядился поскорее найти Берейтера, чтобы в кратчайший срок они умели хотя бы сносно держаться в седле.